весь долг. Беспечно доехали мы до границ Восточной Европы и только теперь почувствовали всю серьезность обстановки, накалившейся, как оказалось, до последнего градуса. С первых шагов по Чехословакии поняли, что разговаривать с людьми по-русски не следует. Нам просто не отвечают и с ненавистью смотрят на нас. Так что, если приходится обратиться к кому-либо, чтобы спросить дорогу, говорим по-немецки. Тогда отвечают. Это потрясает. Чехи предпочитают слышать немецкую речь, но не русскую. Как же тогда они должны ненавидеть нас? И мы вспоминаем Прагу 1955 года, когда мы поженились. Перед русским человеком тогда открывались двери в любом доме, как перед братом. Теперь же мы стараемся ехать только днем, не оставляя чувства опасности. Узнав нас, советских, ночью на дороге могут просто убить. Успокаивает в какой-то степени английский номер на нашей машине. Наконец, последний переезд через Польшу. Миновали Варшаву. И вот где-то в безлюдном месте, около леса, с крыши нашей машины, сорвался огромный тяжелый сундук, нагруженный краской, и рухнул на шоссе. Банки покатились по дороге, некоторые раскрылись, и из них потекла масляная краска. Мы стоим в отчаянии, не зная, что делать. Вдруг останавливается встречная машина. Поляки спрашивают, не нужна ли помощь. Как? Нам, советским людям, хотят помочь? Но тут же соображаем, что по английским номерам на машине нас приняли за англичан. По-английски благодарим, говорим, что ничего не нужно, и те уезжают. Мы же, кое-как собрав свои банки с краской, чуть не по уши вымазавшись в ней, мчимся на предельной скорости, чтобы до темноты доехать до советской границы. Мы знаем, что с наступлением темноты она закрывается, и нас просто не впустят. Так и случилось. Ночевали мы в машине, перед запертой дверью, ведущей на просторы нашей великой Родины, и допустили нас войти только утром. И вот, наконец, Брест. Мы дома, и можно сбросить сковавшее душу напряжение. Ну что это? Мы едем по Минскому шоссе, и весь день навстречу нам нескончаемым потоком движутся военные машины с солдатами, танки, орудия. Господи, слава, что это? Война, что ли? Да перестань, маневры. Нам и в голову тогда не пришло, что наша страна готовилась к оккупации Чехословакии. В Москве мы были только 3 недели, и уже самолетом вернулись в Лондон для участия в фестивале советского искусства буквально накануне 21 августа 1968 года, дня открытия фестиваля, когда Слава должен был играть с Государственным симфоническим оркестром СССР виолончельный концерт Дворжика. Этот день я запомнила на всю жизнь. Утром после завтрака мы пошли гулять. На улицах толпы народа несут плакаты «Русские – фашисты! Русские – прочь из Чехословакии!» Внутри все похолодело. И все же еще не допускаем мысли, что свершился позорнейший акт в истории нашего государства. Бежим обратно в гостиницу, включаем телевизор, а там уже все станции показывают, как по площадям и улицам Праги ползут советские танки. Значит, правда. И как все ясно, хорошо видно. У советских солдат растерянные лица. Тысячи людей на тротуарах. Они не сопротивляются, но с каким отчаянием они смотрят на своих бывших братьев. Многие плачут, другие что-то кричат, голыми руками толкая стальные чудовища. Но вот объектив телекамеры передвинулся в другой конец площади, и мы видим, как несколько женщин с сцепившись руками, бросились на землю, поперек дороги, ползущим прямо на них танком. Я в ужасе закричала.